Сегодня замки гремят чудно. Это необычный посетитель. Голос сопровождающего раздраженный и нетерпеливый. Новый больной, идите распишитесь. И черный подходит. Новенький. Все перестают играть в карты и монополию, поворачиваются к двери в коридор. В другой день я бы сейчас мел коридор и увидел, кого принимают. Но сегодня, я вам объяснял уже, старшая сестра насовала в меня 100 килограммов, и я не в силах оторваться от стула. В другой день я бы первым увидел новенького. Посмотрел бы, как он просовывается в дверь, пробирается по стеночке, испуганно стоит, пока санитары не оформят прием. Потом они поведут его в душевую, разденут, оставят дрожащего перед открытой дверью, а сами втроем с ухмылками забегают по коридорам, разыскивая вазелин. «Нам нужен вазелин», — скажут они старшей сестре, — «для термометра». Она то на одного глянет, то на другого. Не сомневаюсь, что нужен, и протянет им банку чуть ли не в пол ведра. «Только смотрите, не собирайтесь там все вместе». Потом я вижу в душе двоих, а то и всех троих вместе с новеньким. Они намазывают термометр слоем чуть ли не в палец толщиной, припевая «Вот так вот, мама! Вот так вот!» Потом захлопывают дверь и включают все души, чтобы ничего не было слышно, кроме злого шипения воды, бьющей в зеленые плитки. Чаще всего я в коридоре и все вижу. Но сегодня сижу на стуле и только слышу, как его приводят. И хотя ничего не видать, чувствую, что это необычный новенький. Не слышу, чтобы он испуганно пробирался по стеночке, а когда ему говорят о душе, не подчиняется с робким тихим «да», а сразу отвечает зычным, смелым голосом, что он и так довольно чистый, спасибо, черт возьми. «С утра меня помыли в суде, и в тюрьме вчера вечером, и в такси сюда промыли бы до дыр, ей-богу, если бы душ там нашли. Эх, ребята, как меня куда-нибудь переправлять, так драют и до, и после, и во время доставки. До того дошел, что услышу воду, сразу бросаюсь собирать вещички. Да отвали со своим градусником, Сэм! Дай хоть оглядеться в новой квартире. Сроду не был в институте психологии». Больные озадаченно смотрят друг на друга и опять на дверь, откуда доносится голос. А говорит, зачем так громко? Ведь черные ребята рядом. Голос такой, как будто он над ними, и говорит вниз, как будто парит метрах в 20 над землей и кричит тем, кто внизу. Сильно говорит. Слышу, как идет по коридору, и идет сильно. Вот уж не пробирается. У него железо на каблуках и стучит по полу, как конские подковы. Появляется в дверях, останавливается, засовывает большие пальцы в карманы, ноги расставил и стоит. И больные смотрят на него. «С добрым утром, ребята!» Над его головой висит на бечевке бумажная летучая мышь со дня всех святых. Он поднимает руку и щелчком закручивает ее. «Да чего приятный осенний денек!